Глава 32. Самая большая драгоценность. Цзуи вырезал меч из драконового дерева с помощью кинжала. Этот черный как смоль кинжал, служивший инструментом для изготовления меча, несмотря на свою невзрачность, на самом деле был намного драгоценнее драконового дерева. Он был сделан из метеоритного железа, поэтому назывался метеоритным кинжалом. Этот метеоритный кинжал сопровождал Цзуи более 10 лет. Ранее в битве с владыкой бездны Тором основное оружие Цзуи, меч света, было сильно повреждено и уже не могло использоваться, поэтому Цзуи, полагаясь на метеоритный кинжал, в решающий момент тяжело ранил Тора и вынудил противника прибегнуть к коронному приему, который должен был забрать жизни обоих воинов. На метеоритном кинжале было вырезано 6 первозданных рун, среди которых имелась руна «Острота», с помощью которой кинжал легко разрезал необычайно твердое драконово дерево. Спустя всего 10 минут в руке Цзуи появился совершенно новый драконов меч. Этот стоивший сотни миллионов юаней меч был примерно 70 сантиметров длиной, клинок был 4 сантиметра шириной и почти сантиметр толщиной. Лезвия острия были округлыми и притупленными, поэтому мечом нельзя было непосредственно ранить или убить. Оружие выглядело очень просто, поверхность от острия до рукояти была ровной. Клинок, гарда и эфес вместе образовывали одно целое. Гарда, то есть та часть меча, что служила для защиты кисти руки, выпирала в обе стороны, поэтому меч отчетливо имел форму креста. Но это еще было не все. Цзуи убрал метеоритный кинжал, взял в руку недавно изготовленный драконов меч и направил его острием вверх. В следующий миг жаркое пламя, состоявшее из энергии Ци, хлынуло из его правой ладони и окутало драконов меч. У Цзуи в руке будто находился горящий факел. Закалка энергии Ци. Эту тайную технику Цзуи унаследовал от великого ремесленника Санти. С помощью своей могущественной энергии Ци можно было закалить какой-нибудь предмет, то есть улучшить его природные свойства. Закалка драконового меча энергетическим пламенем продолжилась всего несколько секунд. Когда пламя ушло, этот меч засверкал абсолютно новым блеском. Он заметно потемнел и выглядел более изысканным антикварным. Прежде покрывавшие поверхность узоры пропали, но меч смутно источил бледное сияние, как от патины на сандаловой древесине. «Вау!» Баор все это время наблюдала за волшебной работой Цзуи, а сейчас не удержалась и охнула. «Как красиво!» Она наивно спросила. «Папа, это для меня?» «Конечно, для тебя». Цзуи улыбнулся. «Подожди немного, скоро все будет готово». Согласно правилам изготовления рунного оружия, сейчас на драконовом мече, что недавно впервые прошел закалку энергии Ци, нужно было выгравировать первозданные руны, а затем еще раз провести закалку энергии Ци. Но Цзуи пропустил этап с гравировкой первозданных рун, потому что этот деревянный меч предназначался для забав Баор. Вдобавок первозданные руны стали бы бременем для девочки, поэтому не было никакой необходимости в этом этапе. Цзуи извлек из пространственного кольца корневую мочку драконовой лианы. Драконовая лиана являлась паразитирующим растением на драконовом дереве. Ее корневая мочка была способна пронзить прочную, как железо, поверхность драконового дерева. Она проникала глубоко в ствол и черпала оттуда питательные вещества для поддержания своего существования. Драконовая лиана имела лишь одну корневую мочку. Эта мочка была длинной, тонкой и крепкой, обладала лучшими качествами, чем драконового дерева. Цзуи с его нынешней силой мог без особого напряга порвать ее. Ему даже удалось бы поднять предмет весом несколько десятков, а то и 100 тонн. Мочка драконовой лианы имела более высокую ценность, чем драконовое дерево. Цзуи обмотал ей рукоять меча. Это позволит руке крепче держать оружие, мочка будет впитывать пот от ладони. После обмотки Цзуи отрезал метеоритным кинжалом лишнюю часть мочки и снова приступил к закалке энергии Ци. Этот последний этап не только позволит плотно связать корневую мочку драконовой лианы с драконовым мечом, но еще и оставит духовную печать Цзуи. В случае утери можно будет легко отыскать оружие. Сделано. Глядя на крестообразный драконов меч в своей руке, Цзуи испытал удовлетворение. По правде говоря, он долгое время не занимался изготовлением оружия, но мастерства совсем не утратил. Золотце. Он вручил Баор меч. Посмотри, тебе нравится? Спасибо, папа. Получив новую игрушку, девочка засияла от радости. Она немедленно поблагодарила Цзуи. Взяв драконов меч и размахивая им перед манекеном, она пыталась повторить прием, которым Цзуи недавно обучил Суньцяна. И все это сопровождалось выкриком «Ха!». Увидев, как Баор мило и терпеливо тренируется, Цзуи захохотал. Ему стало приятно на душе. Хотя материалы, из которых был изготовлен крестообразный драконов меч, стоили как минимум 300 миллионов юаней, Однако Цзуи был готов еще больше потратиться, лишь бы Баор была счастлива. Его дочь являлась для него самой большой драгоценностью. Баор, помахав несколько раз мечом перед манекеном, нацелилась оружием на Тайка и милым голоском крикнула: «Отведай моего клинка, Тайк!» И откуда она только выучила эту фразу? Как только меч опустился, Тайк сразу упал на пол, задрав лапы кверху, и, покосив голову, закрыл глаза. «Ай-яй! Госпожа Баор так искусно владеет мечом! Я убит! Убит! Убит!» На самом деле остриё меча находилось в метре от пса. «А?» Тайк удурачил девочку своим умелым актерским мастерством. Она действительно подумала, что ранила его, и поспешила к нему. «Тайк?» Едва она присела, чтобы рассмотреть, в чем дело, как Тайк немедленно подскочил и, высунув мокрый язык, облизал девочке лицо. «Тайк!» Испугавшаяся и обманутая Баор надула щеки от возмущения. «Так ты обманул меня!» Она начала щекотать его и баловаться с ним, а Цзуи в это время не бездельничал. Он собрал оставшиеся после изготовления меча куски драконового дерева и с помощью метеоритного кинжала вырезал из них деревянные жемчужины. Хотя это была чистая ручная работа, вырезанные жемчужины получились абсолютно одинаковыми по размеру и идеально круглыми, словно это была машинная обработка. В общей сложности было вырезано 12 драконовых жемчужин. Цзуи в пространственном кольце отыскал иглу, сделанную из метеоритного железа, и продырявил ей все жемчужины, после чего связал их в браслет, оставшийся корневой мочкой драконовой лианы. В конечном счете Цзуи закалил красивый драконов браслет с помощью энергии Ци. Таким образом, практически весь ранее оставшийся материал был использован, ничего зря не пропало. «Золотце!» Цзуи помахал рукой забавлявшейся с Тайком девочки. «Подойди ко мне!» Баор, освободившись от объятия Тайка, с мечом в руке кинулась в объятия Цзуи. «Папа!» Цзуи приподнял ее правую руку и надел на нее драконов браслет. «Это тоже для тебя!» Баор радостно вымолвила. «Спасибо, папа!» Она похвасталась перед Тайком, который пришел вслед за ней. «Тайк, смотри, красиво! Это папа мне сделал!» Она была преисполнена гордости. Гав-гав-гав. «Здорово! Паладин умеет делать браслет! Какое достижение!» Цзуи мельком окинул его взглядом. Тайк, испугавшись, опустил голову и завыл. «Ладно-ладно, буду дальше строить из себя послушного песика». Цзуи, не обращая больше на него внимания, обратился к Баор. «Папа сейчас поучит тебя фехтовать». Баор, точно клюющий зерно цыпленок, закивала головой. «Хорошо». Цзуи, улыбаясь, присел на корточки, развернул девочку спиной к себе и обхватил своей большой рукой маленькую ручку, в которой находился меч. «Сперва мы выучим первый прием». Он обучал Баор фехтованию крестообразным мечом, которое брало начало в императорском дворце Фестона в Мирисардии. Этой фехтовальной технике Цзуи научился у юной очаровательной чародейки, которая была потомком царствующего дома империи Фестон, только на тот момент эта империя уже много лет являлась уничтоженной. Члены императорской семьи с детства начинали изучать эту фехтовальную технику, которая тайно передавалась в царствующем доме Фестона и служила крепким фундаментом для будущего становления рыцарем. Эту технику можно было изучать с 2-3 лет. Приемы были грациозными и ловкими. Даже если при продолжительном обучении не удастся в конечном счете стать рыцарем, зато закалится тело и укрепляться дух и воля. Поэтому данная техника отлично подходила для Баор. «Учитель!» Пока Цзуи обучал Баор фехтованию крестообразным мечом, в фехтовальный зал вернулся Суньцян. Он только что прошел 2 круга вокруг здания и выпил 2 стакана кипяченой воды, затем сходил в раздевалку, принял душ и переоделся в чистую тренировочную одежду. Теперь он был бодр и свеж. В результате Цзуи, не поднимая головы, сказал: «Тренируйся самостоятельно». Толстяк тут же уныло свесил голову и, взяв меч, отправился дальше отрабатывать прием перед манекеном. Он с белой завистью поглядывал на Баор, которую Цзуи в данный момент обучал.